Затем, обернувшись к Карлу IX, Генрих добавил: «Сир, я никуда не выйду из Лувра. Я даже готов по одному слову вашего величества направиться в любую государственную тюрьму, какой будет вам угодно мне назначить. Но пока не будет доказано противного, я имею право называть себя самым верным слугой, подданным и братом вашего величества». И Генрих с таким достоинством, какого от него не ожидали, раскланялся и вышел. «Браво, Анрио!» — сказал Карл, когда Генрих Наварский вышел. «Браво? За то, что он нас высек!» — сказала Екатерина. «А почему бы мне не аплодировать? Когда мы с ним фехтуем, и он наносит мне удар, разве я не говорю «браво»? Матушка, вы напрасно так плохо относитесь к нему». «Сын мой», — ответила Екатерина, — «неплохо отношусь, а я боюсь его». «И тоже напрасно. Анрио мне друг, он верно говорил, что если бы он злоумышлял против меня, он дал бы кабану сделать свое дело». «Да, чтобы его личный враг, герцог Анжуйский, стал королем Франции. Матушка, не все ли равно, по какому побуждению он спас мне жизнь? Но что спас он, так это факт. И смерть всем чертям, я не позволю огорчать его. Что же касается Ля-Моля, то я сам поговорю о нем с герцогом Алансонским, у которого он служит». Этими словами он предлагал матери удалиться. Она вышла, стараясь собрать и закрепить в какой-то определенной форме бродившие в ней подозрения. Ля-Моль человек слишком незначительный, не годился для ее целей. Войдя к себе, Екатерина застала там Маргариту, которая ее ждала. «А, это вы, дочь моя. Я посылала за вами вчера вечером». «Я знаю, мадам, но меня не было дома». «А сегодня утром?» «А сегодня я пришла сказать вашему величеству, что вы готовитесь совершить великую несправедливость». «Какую?» «Вы собираетесь арестовать графа де Ля-Моль». «Вы ошибаетесь, дочь моя. Я никого не собираюсь арестовывать. Приказы об аресте отдает король, а не я». «Мадам, не будем играть словами в таком серьезном деле. Ля-Моля арестуют, это верно?» «Возможно». «По обвинению в том, что этой ночью он находился в комнате короля Наварского, ранил Марвеля и убил двух стражей». «Да. Именно это преступление вменяется ему в вину». «Мадам, оно вменяется ему ошибочно», — сказала Маргарита. «Мсье де Ля-Моль в нем не повинен». «Ля-Моль в нем не повинен?» — воскликнула Екатерина, чуть не подскочив от радости и сразу почувствовав, что разговор с Маргаритой прольет ей некоторый свет на это дело. «Нет». «Не повинен», — повторила Маргарита, — «и не может быть повинен, потому что он был не у короля». «А где же?» «У меня, мадам». «У вас?» «Да, у меня». За такое признание наследной принцессы Франции Екатерина должна была бы наградить ее уничтожающе грозным взглядом, а она только скрестила руки на своем поясе. «И если, — сказала Екатерина после минутного молчания, — если его арестуют и допросят?» «Он скажет, где и с кем он был», — твердо ответила Маргарита, хотя была уверена в противном. «Если это так, то вы правы, дочь моя. Ля-Моля нельзя арестовать». Маргарита вздрогнула. Ей показалось, что в тоне, каким Екатерина произнесла эти слова, заключался таинственный и страшный смысл. Но делать было уже нечего, поскольку ее просьба была удовлетворена. «Но если это был не мсье де Лямоль, — сказала Екатерина, — кто же был другой?» Маргарита промолчала. «А этот другой вам, дочка, не знаком?» — спросила Екатерина. «Нет, матушка», — не очень твердым тоном ответила Маргарита. «Ну же, не будем откровенны только наполовину. Повторяю, мадам, что я его не знаю», — ответила Маргарита, невольно побледнев. «Ладно, ладно», — сказала Екатерина равнодушным тоном, — «это узнается. Ступайте, дочь моя, будьте покойны, ваша мать стоит на страже вашей чести». Маргарита вышла. «Ага, у них союз», — говорила про себя Екатерина. «Генрих и Маргарита сговорились. Жена онемела за то, что муж ослеп. Вы очень ловки, детки, и воображаете, что очень сильны. Но ваша сила в единении, а я вас разъединю. Кроме того, настанет день, когда Марвель будет в состоянии говорить или писать. Назовет имя или начертит 6 букв, и тогда все станет известно». «Да, но до того времени виновный будет в безопасности. Самое лучшее — это разъединить теперь же эту пару». Немедля Екатерина вернулась к сыну и застала его за разговором с герцогом Алансонским. «А, это вы, матушка», — сказал он, нахмурив брови. «Почему, Карл, вы не прибавили опять? Это слово было у вас на уме». «То, что у меня на уме, мадам, это мое дело», — ответил Карл грубым тоном, который временами появлялся у него даже в разговоре с Екатериной. «Что вам надо, говорите поскорее». «Вы были правы, сын мой, а вы, Франсуа, ошиблись». «В чем?» — спросили оба сына. «У короля Наварского был вовсе не Лямоль». «А-а-а», — произнес Франсуа бледнее. «Кто же?» — спросил Карл. «Пока неизвестно, но это мы узнаем, как только Марвель заговорит. Итак, отложим это дело, которое вскоре разъяснится, и вернемся к Лямолю». «Но при чем же тогда Лямоль, матушка, раз он не был у короля Наварского?» «Да, он не был у короля Наварского, но был у королевы Наварской». «У королевы?» — воскликнул Карл и нервически расхохотался. «У королевы!» — повторил герцог Алансонский, смертельно побледнев. «Да нет, нет!» — возразил Карл. «Гиз говорил мне, что встретил носилки Маргариты». «Так оно и было», — ответила Екатерина. «Где-то в городе у нее есть дом». «Переулок Клош-Персе!» — воскликнул Карл. «О, это уже чересчур», — сказал герцог Алансонский, вонзая ногти себе в грудь. «И его рекомендовала она мне!» «Ага, теперь я понял», — сказал король, вдруг останавливаясь на месте. «Так это он сопротивлялся нам сегодня ночью и бросил мне на голову серебряный кувшин. Вот негодяй!» «Да-да, негодяй», — повторил герцог Алансонский. «Вы правы, дети мои», — сказала Екатерина, не подавая виду, что понимает, какое чувство побуждало каждого из них произнести этот приговор. «Вы правы! Он может погубить честь принцессы крови одним неосторожным словом, а для этого ему достаточно подвыпить». «Или расхвастаться», — добавил Франсуа. «Верно, верно», — ответил Карл, — «но мы не можем перенести это дело в суд, если сам Анрио не согласится подать жалобу». «Сын мой», — сказала Екатерина, кладя свою руку Карлу на плечо и выразительно его сжимая, чтобы обратить все внимание короля на то, что она собиралась предложить. — «Выслушайте меня. Преступление уже налицо, но может выйти и позорная история. А за такие проступки против королевского достоинства наказывают не судьи и не палачи. Будь вы просто дворяне, мне было бы нечему учить вас. Вы оба люди храбрые, но вы принцы крови, и вам нельзя скрестить ваши шпаги со шпагою какого-то дворянчика». Обдумайте способ мести, возможный для принцев крови. «Смерть всем чертям!» — воскликнул Карл. «Вы правы, матушка! Я что-нибудь придумаю!» «Я помогу вам, брат мой!» — откликнулся герцог Алансонский. «И я!» — сказала Екатерина, развязывая шелковый черный поясок, который тройным кольцом обвивал ее талию и свешивался до колен двумя концами с кисточками. «Я ухожу!» Но вместо себя я оставлю это. И она бросила свой поясок к ногам двух братьев. «А, понимаю», — воскликнул Карл. «Так этот поясок, — заговорил герцог Алансонский, поднимая его с пола, — и наказание, и тайна». Торжествующе сказала Екатерина. «Было бы недурно впутать в это дело Генриха», — добавила она и вышла. «Чего же проще?» — сказал герцог Алансонский. «Как только Генрих узнает, что жена ему неверна, и, обернувшись к королю, спросил: «Итак, вы согласны с мнением нашей матушки?» «От слова до слова!» — ответил Карл, не подозревая, что всаживает 1000 кинжалов в сердце герцога. «Это рассердит Маргариту, зато обрадует Анрио». Затем он позвал офицера своей стражи и приказал сказать Генриху, что король просит его к себе, но тотчас раздумал: «Нет, не надо. Я сам пойду к нему, а ты, Алансон, предупреди Анжу и Гиза». И, выйдя из своих покоев, он пошел по маленькой винтовой лестнице, которая вела в 3-й этаж к покоям Генриха Наварского.